Глава 33. Астралы. Это было счастье, от которого ныло сердце. Именно так. Теперь почти всякий их разговор неизменно заканчивался размолвкой и отчуждением. Родионову удавалось кое-как загладить, угасить зарождающуюся беспричинную ссору. И прощались они у старого тополя, словно ничего и не произошло. Пока еще, как понимал Родионов, их взаимного влечения друг к другу хватало на то, чтобы преодолевать это непонятное, все чаще возникающее отчуждение. Но где-то там, в близком будущем, все дольше будут тянуться эти периоды взаимного отталкивания, все скупее будут копиться силы притяжения. А самое досадное, и Родионов это чуял, с каждым днем он будет все теснее льнуть к ней, а она будет стремиться отодвинуться от него подальше, все дальше, все безнадежнее, а потом какая разница, Адам ли ненадолго отошел от Евы, или она отлучилась от него, чтобы побродить в одиночку. Но именно в тот самый миг к Еве подкрался коварный льстивый змей. Все это он будет додумывать после, когда у него появится время. Бездна пустого, медленного, вялого времени, с которым неизвестно, что делать, и куда его, черт побери, можно деть. Оставаясь прежним Родионовым, ничуть не переменившись внешне, разве что став более аккуратным в одежде, в прическе и прочих внешних мелочах, Павел чувствовал в себе внутреннюю перемену, происшедшую с ним за то время, которое провел он с Ольгой. И главным в этой перемене было то, что он перестал ощущать себя центром вселенной, добровольно уступив это место Ольге. Его собственная жизнь перестала быть для него безусловной ценностью в этом мире. Это было новое чувство, никогда прежде не испытанное им. И чувство это было отрадным для сердца, хотя оно и болело. Но даже самые близкие люди не замечали ничего. Правда, Кумбарович обижался из-за того, что Павел, беседуя с ним в буфете, то и дело терял нить разговора, и глаза его делались отсутствующими. — Паш, елки-палки, ты что, а на шина курился? — возмущался Кумбарович. — Грыбов, говорю, приглашает. Он из Штатов вернулся. — В подвал-то. — Грыбов? — повторял Павел рассеянно. — Грыбов — это хорошо. Спустившись вниз, он решил наконец-то одолеть тот роман про ветер с городских помоек. Теперь ему было не страшно, теперь никакая мерзость не могла прижиться в его душе. Там все было занято Ольгой. Бестрепетной рукой придвинул он роман. «Родионов!» — позвала из коридора секретарша Леночка. «Скорей беги к главному, полчаса тебя ищут. Там этот у него, носатый, с гривой». «С тростью?» — спросил Павел, поднимаясь. «Да-да, склочный». «Сагатов», — вздохнул Павел и отправился к дубовой двери. «Можно, Виктор Петрович?» — спросил он с порога кабинета. «Родионов», — строго отозвался Пшеничный. «Это что же у нас получается? Вот пришел товарищ, простите, Всеволод Арнольдович Сагатов», не двинувшись в кресле, мерно произнес тот и веско добавил. «Член Союза писателей, автор 16 книг». «Да», — подхватил Виктор Петрович. «Вот. А вы тянете ни да, ни нет». «Рукопись почти прочитана, Виктор Петрович», — стал оправдываться Родионов, стараясь не глядеть в сторону постукивающего тростью Сагатова. «Процентов на 90. — Ну, что? — спросил главный. — Скорее, Виктор Петрович, нет, чем да. Трость стукнула в паркет сильно и гневно. — Так, — покосившись на Сагатова, распорядился главный. — Рукопись немедленно ко мне, сейчас же. — Извините, Всеволод Арнольдович Сагатов, — по-прежнему мерно продекламировал тот. — Член Союза писателей, автор 16 книг. — Рукопись требует поисков, — уклончиво сказал Пашка. — Зашилась где-то. Несут-то кипами. Он ядовито посмотрел на Сагатова, но тот Пашку взглядом не удостоил. Импозантный, важный, он сидел, с достоинством откинувшись в кресле и положив подбородок на грудь, отчего был похож на задремавшего грача. — 5 минут на поиски, — строго предупредил главный. Родионов покинул кабинет. Он силился вспомнить, куда могла подеваться злополучная папка. Он, заранее идя еще по коридору, мысленно разгребал завалы на подоконнике, рылся в пыльных шкафах, выдвигал ящики стола. Он отчетливо помнил ее аккуратную, туго набитую папку, багрового цвета с золотым тиснением, участнику совещания северо-западного региона. Когда в первый раз заявился с нею Сагатов, Павел насторожился и подумал, что надо отнестись к ней с повышенным вниманием, не дать ей утонуть в хаосе бумаг. Еще и Боря Кумбарович заметил, что рукопись опасная, чреватая жалобами и неприятными последствиями. В последний раз она попадалась ему под руку в пору знакомства с Ириной. Боже, как летит время! Кумбаровича на месте не было, не было и Неупокоевой. Стояли на чайном столике шахматы, фигуры выстроились по краям доски, готовые к бою. А у стола Родионова на шатком стульчике примостилась щуплая женщина неопределенных лет, плотно сжав острые коленки и держась обеими руками за сумочку. Родионов, бегло осмотрев ее, молча кивнул и сразу ринулся к подоконнику, заранее чувствуя бесплодность предстоящих поисков. Рукопись, конечно, рано или поздно обнаружится сама собою, всплывет из неведомых глубин, как всегда обычно бывает, но ведь 5 минут. Родионов сосредоточенно рылся в старых завалах. Все время почему-то под руку подвертывалась одна и та же повесть с дурацким и назойливым названием «Коптер, не спи». Он совсем забыл о посетительнице, сразу определив, что автор не его, что это, вероятно, искательница правды и справедливости и ждет Кумбаровича, специалиста по социальным вопросам. Сумочка явно мала для рукописи. «Простите, пожалуйста», — робко напомнила о себе женщина. «Слушаю вас». Родионов продолжал рыскать глазами по подоконнику. «Не могли бы вы выделить мне секунду внимания?» «К сожалению», — начал Павел. «Сейчас много лжеучений в мире», — крикнула женщина. И Родионов понял, что влип. «Стоп!» Он поднял руки, пытаясь сразу развязаться, но не тут-то было. Во Вселенной существует 16 астралов, и мне поручено предупредить человечество. Стоп же, — гневно перебил Родионов, — я православный, для меня все эти астралы... Нет, вы будете слушать истину, будете, будете. Я вступила в контакт с иерархами. Вот что! Радостное озарение осенило Павла. Вам повезло. Ступайте к главному. Он в этом профессионал. Над ним, между прочим, из-за этого смеются за глаза. Я понимаю, понимаю, обрадовалась визитерша. Столько непонимания в мире. Пока не ушел, немедленно к нему, он поймет. Ему ведь тоже многие не верят. — Не верят, — Всплеснула руками собеседница, позабыв про сумочку, которая с металлическим звяком свалилась на пол. Родионов кинулся поднимать. — К нему! — указал он рукой на дверь. — По коридору направо и в конец. И мой вам хороший совет. Будет выпроваживать — упритесь. Он опасается провокаций. — Бегу, уже бегу! — топая ногами на месте, радовалась контактерша. — Он поймет! «Как не понять?» — горячился Пашка. «Он спец в этом. Кипы вырезок. Только постарайтесь подобрать к нему ключик». Махнула рукой женщина и похлопала по сумочке, давая понять, что ключик у нее имеется. «В конец и направо». «Направо и в конец», — уточнил Родионов. «Там двое их. С тростью которой того опасайтесь. У него... третий глаз. «Удачи вам!» — крикнул он уже в убегающую спину. Он опустился в кресло и вздохнул с облегчением. Как минимум полчаса передышки, удовлетворенно подумал Родионов. Взгляд его тотчас выхватил багровый уголок потерявшейся папки, высунувшийся из середины бумажной кипы. Но теперь спешить было ни к чему. Родионов рассеянно перелистывал багровую рукопись. Пьеса, так-так, действующие лица, истина, лицо суровое, прозрачная туника, правосудие, повязка на глазах, прозрачная туника, красота, высокая грудь, прозрачная короткая туника. «Ах ты, старый козел!» — подумал Родионов, открывая рукопись посредине. «Ага. Вот и разваренные руки. Дальше. Входит человек в фетровой шляпе цвета бутылочного стекла. Бутылочного. Зеленый, наверное. Он заглянул в конец. Истина торжествует. В короткой развивающейся тунике танцует на аванс-сцене. Родионов встал, поместил багровую папку под мышку и отправился выручать главного редактора. Из-за двойной, обитой черным дерматином двери, доносились взволнованные отрывистые восклицания. Слышался частый стук нервной трости Сагатова. Что-то обрушилось с тяжким грохотом. Родионов набрал в грудь воздуха и ринулся на звуки. Напротив Сагатова, подавший всем телом вперед, сидела его знакомая. Точно в такой же позе застыл и Сагатов. Он был совершенно обездвижен, только быстро-быстро, словно отбивая морзянку, стучала в пол его трость. А за его спиной, крепко вцепившись в спинку стула, прятался бледный, часто дышащий Виктор Петрович. Два соседних стула лежали опрокинутыми на полу. Рядом валялась перевернутая хрустальная пепельница с неопрятным сором окурков и обгорелых спичек, рассыпанных по ковру. Родионов вошел, подняв к плечу папку на растопыренной ладони, как официант с подносом. Посетительница злобно сверкнула черными страшными зрачками, уронила руки на стол, и они стукнулись костяным звуком, словно два обглоданных масла. И как будто лопнула невидимая струна, все пришло в движение. Вскочил с выпученными жалкими глазами Сагатов. Виктор Петрович выхватил из кармана носовой платок, стал промакивать вспотевший лоб. «Вот рукопись», — объявил Родионов, опуская багровую папку. «Что? Какая рукопись?» — отрывисто и сипло проговорил Виктор Петрович, пустыми глазами глядя на Пашку и как будто даже не узнавая его. «Пьеса», — пояснил Родионов. «Правда и истина в прозрачных туниках». Виктор Петрович переглянулся с Сагатовым. «Вы понимаете что-нибудь?» «Нет», — признался Сагатов. «Кто этот гость?» «Родионов», — представился Павел и склонил голову. Сагатов тоже склонил голову, развел руки и стал осматривать себя с видом человека, которого окатила грязью проехавшая мимо машина. Он ощупал полу бархатного пиджака, похожего спереди на фрак, и вопросительно поглядел на Пашку. «Вы Сагатов Всеволод Арнольдович, член Союза писателей, автор 16 книг, пришел ему на выручку Родионов. А вы, Виктор Петрович, хотели ознакомиться с рукописью. Вот она». «Оставьте меня», — слабо попросил Виктор Петрович и, придерживаясь за край стола, как полярник во время бурана, стал продвигаться к своему креслу. Никто не заметил, как и куда пропала таинственная посетительница. Родионов потянул носом воздух, но пахло только рассыпанными окурками. Никаких оккультных серных запахов. «Поговорите там». Виктор Петрович машинально и бездумно стал выдвигать ящики, заглядывать в глубину стола. Вяло помахивал правой рукой, собранной в щепотку, как бы что-то крестя под столом. «Пойдемте». Родионов взял под локоть покорного Сагатова и вывел его в приемную. Леночка вопросительно поглядела на них. «Виктору Петровичу кофе», — приказал Родионов, — «двойной». Сагатов уже ушел по коридору, постукивая тростью. С каждым ударом железного наконечника в пол шаг его становился тверже и увереннее. Плечи постепенно распрямлялись, голова приобретала привычную высокомерную посадку, чуть-чуть откидываясь назад и склоняясь к правому плечу. Родионов бросился вдогонку за Сагатовым, стремясь проскочить в дверь первым, чтобы там во всеоружии встретить его, успев занять оборонительную позицию за бастионом сложенных на столе рукописей. Он мышью прошмыгнул в дверь, сел и тут же приветственно привстал, встречая входящего в кабинет Сагатова. Тот, казалось, совершенно не заметил маневров Родионова, подошел к столу и вонзил в паркет свою знаменитую трость. «Приветствую вас», — важно сказал Всеволод Арнольдович, словно это не он только что виделся с Пашкой в кабинете у главного. Покосился на шаткий стул и не стал садиться, проигнорировав приглашающий жест Родионова. Подтянул крючком трости кресло от стола Кумбаровича и долго рассаживался, размещался в нем, утверждался прочно и основательно. Присел и Пашка, распахнув перед собой рукопись, изготовился к разговору. «Там у вас?» — Сагатов ткнул тростью в сторону двери. «Да, собственно, я не об этом». Он поморщился, отгоняя неприятные воспоминания. «Да, бывают личности своеобразные», — согласился Родионов. «С другой стороны, куда же им податься, как не к нам?» «Любопытная бабешка, гофмановский персонаж. А ведь вставь такую в текст, никто и не поверит, пожалуй». «Правда жизни», — поддержал отвлеченный разговор Пашка. «Не вся правда жизни умещается в правду искусства». «Ведьма», — поставил точку Всеволод Арнольдович. «Ну так что же вы мне скажете по поводу моего труда?» Он кивнул головой, указывая подбородком на лежащую перед Родионовым рукопись. «Не годится», — честно сказал Родионов. «И так, и сяк прикидывали. Не получается с публикацией, к сожалению». «Помилуйте», — возмутился Сагатов. «Вещь идет на сцене. Многие издания почли бы за честь». «Видите ли», — осторожно начал Родионов, — «конечно, явных просчетов нет. Все довольно ровно и, в общем, все понятно. Зло наказано, истина торжествует. Но стиль, стиль!» Есть все-таки стиль, — самодовольно пошевелился Сагатов. Лучше бы не было, — вырвалось у Пашки. Он-то все и заслоняет. Все эти ваши метафоры только мешают. Сравнение — сильное оружие, — заметил Сагатов. Но помилуйте, Всеволод Арнольдович, нельзя же нарушать меру даже и в сравнении. Да вот, пожалуйста, у вас написано. У старухи были белые разваренные руки. Превосходно, — одобрил Сагатов. Зримо, ярко. В том-то и дело, что слишком зримо. Так и видишь эти разваренные, плавающие в кипятке руки, а вокруг голодные каннибальские рожи. Но это вы, батюшка, хватили через край. Сагатов сцепил на животе пухлые, белые и впрямь очень похожие на разваренные ладони. «Ладно, оставим», — сдался Родионов. «Но вот у вас шляпа цвета бутылочного стекла. Нельзя для указания цвета фетровой шляпы употреблять столько чуждого материала. Во-первых, стекло. Но стекло не само по себе, а вдобавок еще и бутылочное. На шляпу лезет некая пивная бутылка, очевидно, пустая и, может быть, даже битая». «Отчего же непременно битая?» — обиделся Сагатов. «Цепь ассоциаций», — заговаривал ему зубы Пашка. «Кинематограф, шляпа на голове, бутылка, удар и фейерверк осколков. Что еще? Стекло — плотный и тяжелый материал, и эти свойства его косвенно, благодаря вашему сравнению, переносятся на мягкую фетровую шляпу. Вы хотели просто обозначить цвет шляпы, а нагромоздили целый воз посторонних и неподходящих вещей. Но самое главное, я не могу сейчас ответить вам, какого же цвета все-таки это ваша шляпа». «Но там же русским языком написано. Эки, вы непонятливый человек». «Хорошо», — согласился Пашка. «Пусть я непонятливый, но скажите тогда сами, по-простому, какого же цвета само это бутылочное стекло?» «Зеленовато-болотное, если вам угодно». Сагатов стукнул в пол тростью. «Что ж вы, пиво не пили никогда?» «Пиво-то я пил», — признался Павел. Он встал, подошел к редакционному шкафу, покопался там, погромыхивая пустыми бутылками. Потом торжественно извлек и поставил на стол бутылку коричневого цвета. «Вот», — сказал он кротко, — «где же здесь ваша болотная зелень?» Этот факт не произвел на Сагатова ни малейшего впечатления. Он мельком взглянул на вещественные доказательства. «Эта бутылка не характерная редкость». «Да уж не такая и редкость». Павел снова привстал с места, но Сагатов перебил. «Хорошо. Вставьте слово «зеленого бутылочного стекла», только и делов. Может быть, просто сказать «зеленую фетровую шляпу». Зачем это стекло, эти бутылки? «Такая простота хуже воровства». — «Важно», — пояснил Сагатов. «Так может написать и не писатель. Любой человек возьмет перо и так напишет. Это стиль дилетанта, любителя. А я, батюшка, профессионал. 16 книг. Слово мое образное, сочное, выпистыванное». «Только бы разговор не перекинулся на содержание», — думал Родионов, не удосужившийся прочесть пьесы и радуясь тому, что спровоцировал Сагатова на посторонние рассуждения. «Я, видите ли, краснодеревщик слова», — продолжал между тем Сагатов, все более вдохновляясь. «Вы любите, насколько я могу судить по вашим замечаниям, мебель простую, суровую, так сказать, тюремную, табурет, тумбочка, койка». «В тюрьме нары», — поправил Родионов, вспомнив ночь в отделении. Я же предпочитаю стиль, богатый оттенками, слушая только себя, развивал тему Сагатов. Антиквариат. Для меня важна оркестровка слова. Он продолжал говорить, говорить, и у Родионова, погрузившегося в глухое оцепенение, вдруг стала сама собою подергиваться нога, как у давешнего Юркиного немого. Скоро голос Сагатова стал слабеть, появились в его речи паузы, и Родионов поспешил подбросить поленце в затухающий костер. «Эклектика!» — брякнул он наугад, и тотчас вспыхнул обрадованный Сагатов, накинулся на новую тему. «Нет, дорогой друг, это многословие, полифония, прием старинный, апробированный классикой». Родионов, не слыша слов, думал о своем, видя только шевелящиеся губы Сагатова, его черную двигающуюся бородку, подкрученные кверху усы, его наскоро приклеенные брови, одна выше другой, как у драматического тенора, взявшего высокую ноту. Да, жизнь в стенах редакции и жизнь за ее пределами различались очень существенно. Тут был условный мир, где жизнь текла чуть-чуть понарошку, немного не всерьез. Было в ней что-то балаганное, театральное. Страсти выражались чуточку сильнее, чем следовало. Слова произносились высокопарные, чем нужно. Жесты казались преувеличенно резкими. Астралы, астралы. А скоро снова должен прийти маленький поэт Южаков в туфлях на высоких каблуках, посещавший все редакции строго по графику и всегда забирая отвергнутую рукопись, совершавший серию одних и тех же движений. Сперва всплескивал руками, выхватывал откуда-то из рукава платок и уходил по коридору, долбя коваными пятками паркет, а, поворачивая к лифту, резко сгибался в поясе и чихал с громким отчаянным криком, похожим на зайчий. И долго еще носились по этажам трагические отголоски этого крика. Сегодня по графику у него как раз посещение литературы и жизни. Родионов то и дело ловил себя на ощущение, что глядит из этой самой литературы на саму жизнь как бы со стороны, с невольной иронией и усмешкой. Бывало так, что он выносил это мироощущение за пределы редакции, не умея сразу избавиться от циркового взгляда на происходящее. Ехал он, к примеру, в метро или троллейбусе, стиснутый со всех сторон, чья-нибудь назойливая сумка тыкалась ему под коленки, пьяный мужик дышал в щеку, и в самый пик раздражения, готовый уже разразиться желчной руганью, вдруг представлял он, что это все вокруг просто придумано. Все люди, окружающие его, не более чем персонажи чьей-то пьесы, в том числе и он сам. И моментально проходила без следа злоба и раздражение. Он добродушно ухмылялся на стырной сумке, пьяная рожа становилась потешной и симпатичной. Он рассеянно улыбался в ответ на обращенную к нему ругань, забавляясь выражением бешенства на лице костерящей его старухи. Он понимал, что такие душевные состояния опасны и чреваты тем, что обесценивают и обессмысливают живые чувства, поэтому пользовался своим случайным открытием осторожно и редко, в последнее время все реже и реже. «Стало быть, я оставляю вещь на дочтение», — услыхал Родионов последние слова Сагатова. «И, молодой человек, чтоб без всяких этих, знаете ли, уверток и экивоков». Всеволод Арнольдович медленно поднялся, кивнул высокомерно и, умело орудуя застоявшейся тростью, двинулся к выходу. Человек издал 16 книг, — подумал Родионов, глядя вслед. Отчего бы не сдать и 17-ю? Из коридора неожиданно послышались взволнованные восклицания Сагатова, застучала испуганная трость. «Все-таки подловила его ведьма», — злорадно отметил Родионов. «Дождалась и подловила на выходе».